Садимся. Вдох. Акханда мандала карам, яптам яна чара чарам, тадпадам даршитам яна, тасмай шри гураве намаха. Лево за право, вдох, задержка. Ушли в наклон Пуджанхара Бандха. Приподнялись, выдох. Разминку делали? Подышались, хорошо. Встаем. Работаем с тазобедренной областью. Наклоны подъеба. Руки на крестец. Вдох. Присели. Зачерпнули подбородком. Выдох. Наклон. Уронили голову. Со вдохом. Копчик под себя. Круглая спинка. Сжали ягодицы. Прыгиб в тазу. Присели. Выдох. Зачерпнули. И сразу поднимаемся без задержки. Вдох. Сжимаем ягодицы, прогиб. Выдох. Зачерпнули. Плечами тоже сразу расслабляем. Раскрываем плечи. Выдох. Вниз. Вдох под себя. Учимся синхронизировать все движения, чтобы у нас ягодицы вовремя. Выдох. Наклон. Вдох. Плавно перетекаем, как ртуть. Выдох. Ушли в наклон. Уттанасана. Подсогнули колени. Ребра на бедрах. Свисает голова, шея расслаблена. Плечи расслабили. Дышим. Как раз тема была опорно двигательный аппарат, закончился большой модуль. Поэтому под ребрами должна быть опора. Да, там бедра напрягаются, но спина при этом она расслаблена. Хорошо. Приподняли голову, посмотрели вперед, сели ниже, толкнулись. Вдох, подняли руки вверх. Выдох, опустили руки вниз. Так, намазали себе, уже намазали? Намазываем все четыре точки. Так, угостите товарища, у кого нету. Значит, точку третьего глаза. Медула. Шивагранха, брегма. Брегма, родничок, медула, основание черепа. И вот прочувствовали все четыре. Стараемся сейчас дышать по хотя бы две точки, зафиксируйте верхние, и через них дышим, как бы приоткрываем крышечку. На вдохе крышечку. Вот представьте, что у вас такой чайничек, крышечка там. Вы на вдохе открываете крышечку, на выдохе голову продуваете. Две точки верхние. Кто может, удерживает 4 точки. У него такая комбинированная крышка будет. Маленькая и большая. Поехали, дышим бхастрику. Плечи расслаблены. Живот с большой амплитудой ходит. Вот здесь. опустить живот, глаза в межброви, в точку третьего глаза, и ощущаем те точки, которые мы сейчас продышали. Либо 4, либо 2 держим в уме и в восприятии, в ощущениях. Расслабляемся, повисли на этой задержке. До вдох, выдох в ноги. Сглотнули. Бхастрика поверхностная, поехали. Другие две точки выбрали, если вы по двум точкам дышали. Например, две нижних. Остальные, кто держал 4 точки, держат 4 точки. И быстрая бхастрика, поверхностная. Но живот также у нас ходит. На вдохе надувается, выдох внутрь. Поехали. Здесь старайтесь вот как бы такой вот акцент на вдохе, что прям как будто вы засмаркиваете. Поэтому нос чистым должен быть. Вдох, задержка. Выпустили живот, расслабляемся. Глаза межброви. Плечи расслабляем, лицо расслабляем. Прочувствуйте, что вы еще немного, и вы как шарик начнете вверх подниматься. До такой степени нужно расслабиться. Да, вдох, выдох. Сглотнули, вращение таза в одну сторону, прочувствуйте тазобедренный сустав, не торопитесь, упражнение очень приятное, с дыханием делаем его. Нам надо что-то с воздухом делать, либо дверь открыть, либо окошечко, как? В другую сторону. Забудело, да? Забудело, то он закрыт, что ли? Нет? Чего не закрыт? Я раньше говорил, эту штуку вам не покупать вообще. О. Сейчас он должен быть. Хорошо. Присели, вращаем корпусом. Вдох, выдох. Тоже мягкий. Каждый в своей амплитуде делает, друзья. У кого больные суставы, тазобедренные, делают очень неглубоко. И в другую сторону. Вдох, выдох. Хорошо, встали боком. Расставили стопы по 45 градусов. Две ширины бедер поднимаем. Тоже здесь аккуратно, особенно у кого больные колени, будьте аккуратны. Поднимаем правую пяточку, усаживаемся, выталкиваемся. Положили пяточку левую. 2-3 переката, чтобы смазались колени, коленные суставы, и пониже начинаем уходить. Выталкиваясь колен, при подъеме больше коленом выталкиваемся. Пяточка первая поднимается, и последняя укладывается. Дышим, дышим, вдох, выдох. Вдох, выдох. Упираемся руками. Чтобы спину не сгибать, упираемся руками в бедра. Ага. Закончили, развернулись. Припнули ножки. Мягко пальчики под себя прокатали, чтобы потихонечку не отламываем себе ничего. Хорошо. И самые кончики пальчиков вот так вот собрали. Большой палец чуть-чуть вперед, чтобы не сломать ноготь. И поднимаем пятки. Сами кончики. Это у нас там ноги начинаются. То есть тонкие каналы. Поднимаем пятки. Дышим. Хорошо. Закончили. Начало коврика. Привезли солнце. Смотрите, руки, чтобы не задеть товарищей, значит, вот просто вверх поднимаем, да? Выдох на мосте, вдох, подняли руки, сжали ягодицы, прыгнули, выдох, наклон. Со вдохом прогнулись, левый назад, колено на пол, грудной клетки. Отстраиваем асану, плечи от ушей, дышим. Промежность у нас ослабляется, падает вниз. Чувствуем растяжение паховой области с левой стороны. Вдох, планочка. Колени на пол. Таз к пяткам, поползли, выдох. Грудная клетка на пол, толкнулись вверх. Вдох, сжали кобра. Выдох, укатились. Собаку мордой вниз. Смотрим в пупок. Вдох, левый шагнули. Правое колено на полу, грудной клеткой вперед. Сразу расслабились, это поза отдыха. Вы почувствовали все векторы здесь распределения. Голова вверх. Тело мягко вытягивается. То, что нам надо сейчас. Толкнулись, выдох, наклон. Лоб подтянули к коленям. Толкнулись. Присели, толкнулись, подняли руки вверх, прогиб, вдох, выдох на мосты, вдох, прогиб, ягодиц, выдох, наклон, со вдохом правый назад, бегун. Вдох, планочка, колени на пол, таз к пяткам поползли. Со вдохом кобра. Выдох, укатились, собаку мордой вниз. Со вдохом правой ногой шагнули, бегун. Выдох, наклон. Со вдохом толкнулись вверх, жали ягодицы, прогиб. Выдох, намасте. Нашли пхану мармы, вот так вот себе под подбородок, и мизинцы нам покажут, где у нас мармочки, вот это вот, где нос, да. И мы сейчас будем давить вот этими сторонними боковыми сторонами больших пальцев. Сделали такого аквалангиста. То есть мы боковыми поверхностями будем давить сильно вот в эти мармы. Угу. Все на задержке, и будут у нас щеки и живот надуваться. Вдох, трубочкой. Надули щеки, выпустили живот, расслабляемся. Смотрим либо прямо перед собой, либо в третий глаз. Здесь важно живот выпустить. Вдох, выдох. И сразу прочувствовали плечи, руки, пальчики. Сглотнули. Еще раз. Надавили большими пальцами на точке пхану. Вдох трубочкой. Надулись, выпустили живот, щеки. Плечи от ушей уронили. Сильно давим пальцами в марму. До вдох. Опустили руки, выдох. Отслеживаем ощущения. Еще раз. Третий раз. Трубочка надулись. Усаживаемся на пол. Ваджрас. Сейчас начинаем работать с животом очень мягко, аккуратно. Набхи мудра, большие пальцы, пупок, с дыханием на 10-20% усилия будем уводить мудру в пупок. Дышим вдох и с выдохом мягко проваливаем мудру. Копчик под себя немножко, скругляем поясницу, вдох. С выдохом еще чуть поглубже. Мы не до конца отводим мудру, а как бы чуть-чуть отъезжаем и потом глубже проваливаемся. Аккуратнее, у кого проблемы там с желудком, язвы, там рефлюкс, там прочие вещи. Просто аккуратненько ощущаем и поверхность живота, и сам пупок, и подпупочные структуры. Постепенно пупок возвращается на место. Это очень важно, потому что это мощнейшая энергетическая точка. Мы через нее получали питание, еще будучи в животе матери. Да? То есть там мы получали всю жизнь через эту точку. А потом человек забывает про нее, и этот энергетический центр он становится непроработанным. Хорошо, отпустили живот и подложили кулачки под ребра йога мудрасана. Сейчас мы будем делать вдох и с выдохом укладываться вниз. И кулаки у нас будут глубоко, мягко проникать внутрь живота. Тоже аккуратнее, у кого проблемы. Значит, тут будет и печень массироваться, селезенка, вся абдоминальная область. Поэтому сами регулируйте, пожалуйста, вашу глубину хождения. Вот так вот под ребра немножко раз засунули, вдох и с выдохом. Начинаем укладываться. Для первого раза достаточно, поднялись, опустили живот, дали ему восстановиться. Не пугайте сразу глубокими вхождениями. Еще раз вдох, выдох. Эта асана, кстати, еще очень классно выставляет позвоночник. Пока. И полежите там, подышите поверхностным дыханием, все больше расслабляя живот, чтобы у вас руки уходили, кулачки глубже туда, к спине. На вдохе поднимаемся. Начинаем работать с языком. Первая часть талабхи крии. Завернули язык в сторону горла. И начинаем так придавливать язык, работаем нижней челюсти, чтобы у нас подъязычная связка все больше растягивалась. Там вот под языком мощнейшие мармы. Сейчас вот когда вы это все делаете, у вас прям вот, если смотреть на томограмме, там мозг, он прям весь начинает светиться. То есть вы включаете, причем не производите никакой большой тяжелой работы. Для мозга это интересно, он любит интересные задачки. И вторая часть, скользим с присасывающим эффектом и стараемся еще через больше отваливать, чтобы у нас язык туда, к вот этому маленькому язычку, все дальше туда уходил. Хорошо, и теперь вот смотрите, вот какая конструкция должна быть у рта. Мы пассивно отвалили челюсть, язык как можно дальше туда завернули. И начинаем, ну, аккуратно, так, чтобы у вас не было рвотного рефлекса. Давим на нижнюю часть языка так, чтобы его немножко дальше пропихнуть, чтобы вы дотянулись кончиком языка до задней поверхности горла, до дальнюю стенку, понятно? То есть язык у вас в таком вертикальном положении находится в крайней точке, там, где вот маленький язычок, может, вы чувствуете. И чуть-чуть додавив языком, пальцем на язык, вы прям можете почувствовать, что вы достигли, вот, получается, только не давите в конец языка, это средняя и средняя нижняя часть. Такими плавными движениями старайтесь его туда, чтобы дотянулся, почувствовать кончиком языка заднюю стенку. Угу, вытащили палец. Получилось у всех? Ну, слава богу. Не получилось? Ну, ничего. Как у нас все говорили на сдаче экзамена. Пациент, как вы сегодня себя чувствуете? Она говорит, голова кружится. Хорошо, идем дальше. Практика, здорово, девочки? Вот так. Прекрасная практика. Все было вообще прекрасно. Вот, хорошо, значит, начинаем у нас. Поиск чакр, чакра анусаха, маха мудри, левая под себя, выстраиваем так, есть проблемы с ногами, можно подкладывать как под себя всякие пропсы по своему желанию. Маха мудри работаем. Значит, у нас идет арохан. Мы будем пропевать по чакрам. И делать после этого маха мудру. По одному разу поем голосом. Потом начинаем. Вдох будет сначала 6-3-6. И постепенно увеличиваться. Итак, сначала муладхара. Ом Муладхара Ом. Вдох. Ом Муладхара Ом. 6-3-6. Уджая. Раз. Задержка. Подбородок к груди. Ушли вниз. Скруглили спину. Раз, два, три. Поднимаемся. Выдох на шесть. Раз, уджай. Три, четыре, пять. Расслабились. Шесть. Мягко поменяли ножки. Сначала оно будет тяжело. Там будут болеть все колени. Там трудно понять. Потихонечку. Как мы отстраиваем маха-мудру. Одноименное на одноименном колене. И мы еще чуть-чуть, вот отталкиваясь вот так вот, вытягиваемся макушкой вверх, чтобы у нас правильно была Джаландхара Банха. Мы с вами отрабатывали. Это не голова упала вниз, а это мы вытянулись, отодвинули нос назад, и у нас практически автоматом будет Джаландхара. Угу. Сватхистхана. Вдох. Ушли в наклон, повисли, раз, два, он, три, поднимаемся, выдох на шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, выносим ногу вперед. И когда мы пропиваем, мы эту чакру должны поймать, почувствовать. Муладхара. Вдох. А, манипура. Спасибо. Ом манипура. Жаладхар, ушли в наклон. Больше скругляем спинку. Повисли, расслабились. Два. Ом. Три. Поднимаемся, выдох на шесть. Ом один, ом два, ом три, ом четыре, ом пять, ом шесть. Левая под себя. Этот цикл у нас будет 8, 4, 8. Кому будет тяжело, делайте меньше пропорцию. Анахата. Вдох. Ушли в наклон, расслабляемся, повисли, два, три, четыре, поднимаемся, выдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, меняем, стараемся не вываливаться из состояния. В конце можно делать до вдох, то есть когда вы выходите здесь, здесь до вдох, и уже потом идет выдох. Вишудха. Вдох. Ом Вишудха. Восемь, четыре, восемь. Жаладхар. Поднимаемся чуть до вдох. Выдох. Раз, два, три. Расслабляемся глубже. Пять, шесть, семь, восемь. Бинду. Прошли насквозь на уголок. Бинду к себе. Бинду висарга. Ом бинду ом, вдох. Ом бинду ом. Вдох на восемь. Задержку ушли в наклон. Больше скругляем спинку. Раз, два, три. Расслабляемся. Четыре. Поднимаемся. Да, вдох. Ом один, ом два, ом три, ом четыре, ом пять, ом шесть, ом семь, ом восемь. Левый под себя. Следующий цикл делаем 10, 5, 10. Ажня ом, ажня ом. И постарайтесь прочувствовать, что у вас от бинду висарга в ажню, вот как бы насквозь, по трубочке, вот этот ом идет. Вдох. Ом, ажня ом. Еще два раза. Ajna om. 10. Задержка, ушли в наклон, повисли, 1, 2, 3, 4, 5, поднимаемся, до вдох, выдох, 2, 3, расслабляемся, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, поменяли. От аджни в вишудху. Все через вытяжение. Помним, что это маха мудра у нас. Мы помогаем себе ручками немножко отталкиваться. Ом вишудху. Вдох. Ушли на кон. Поднимаемся чуть до вдох. Раз, выдох, 3, 4. Расслабляемся. 6, 7, 8, 9, 10. Глаза межброви стараемся держать. Вперед. Уже по заднему каналу мы идем. Прочувствуйте анахату. Уже сзади, здесь тоже, слегка как бы поднадавливая на места перед коленными чашками, носами не давите, и вы чуть-чуть вот вверх макушечкой. Ом анахата ом, вдох. Ушли в наклон, повисли, поднимаемся, до вдох, раз, два, три, четыре, пять, а макушечка вытягивается, 9, 10, левый под себя. Манипура. Еще больше у нас. 12, 6, 12. Вдох. Вытягивает, вытягивает чуть-чуть вверх. 9, 10, 11, 12. Задержку ушли в наклон. Повисли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поднимаемся, до вдох. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Меняем. Садхистхана. Вдох. Задержка в наклон. Повисли. 2, 3, 4, 5, 6. Поднимаемся. До вдох. Выдох, расслабляемся. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Если там что-то не хватило, нужно не терпеть, а отпустить и сделать промежуточный вдох-выдох. Муладхара. Вдох. И мулабанху слегка сжали, отпустили, вдох на 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, задержку, ушли в наклон, ом 1. Ом 2, ом 3, ом 4, ом 5, ом 6. Поднимаемся глубже, расслабляемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Отдышались. И сейчас мы с вами будем, надо санчалана, то есть круговое движение звука. То есть у нас будет в Маха-мудре уже внутреннее будет пропевание. Там Ом Муладха, Муладхара, Сватхистхана, Манипура. Если сложно, то просто Ом, Ом, Ом, Ом, Ом, Ом, выдох, Ом, Ом, Ом, Ом. Итак, мы делаем вдох с Омами. Или если вас не сбивает, то попробуйте поназывать чакры. Вдох у нас идет. И делаем петельку, выдох по спинке. Единственное, я командую на... После этого мы делаем вдох... Вдох, выдох в Маха-мудре. Левая нога под себя. Я буду давать вам время, чтобы вы пропевали мысленно в Муладхару. Так, точнее сейчас определю. Мы сейчас делаем один вдох и один выдох. То есть мы с Муладхары начинаем и пытаемся их назвать или просто омкаем по чакрам. На вдохе Арохан, на выдохе Аварохан. Начинаем. И вдох на 14, 7, 14. Ушли на клон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поднимаемся. Выдох 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот там у вас должно быть постепенно дыхание становится такое, оно там санскритский термин специальный, который отражал расстояние пера, которое движется от ваших губ. То есть сначала он сильный, когда вы сильный выдох делаете, а потом он вообще почти не шевелится. То есть минимальное отклонение, то значит выдох у вас длинный-длинный, как бы растворяется. И в конце вы уже не понимаете, то ли у вас вдох идет, то ли выдох, и вам еще вот вообще просто так хорошо. Под себя еще раз. Правый. Делаем уджай вдох, уджай выдох, полностью обходим по чакрам. Выдох, пошел вдох. Либо омы ставим по чакрам, либо их называем. То, что у вас в уме не вызывает скрипа и напряжение. Выдох у нас идет по задней поверхности канала Аварохан. Четырнадцать, семь, четырнадцать, вдох. Четырнадцать, наклон. Повисли. Поднимаемся. Выдох на 14, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Угу. Голову немножко вперед. Вдох по чакрам. Хотя бы омы такие, знаете, как лампочки включаются. И выдох по задней, по заднему каналу. Четырнадцать, семь, четырнадцать, вдох. Наклон. Раз, два. Поднимаемся на вдох. Выдох. Два. Расслабляемся. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Хорошо. И сейчас мы добавляем здесь унмани крия. То есть у нас исходное положение головы, оно будет немножко другое. Не вытянутое вверх, а вот как у спящего человека. Голова как бы, ну, не совсем висит, да, она чуть-чуть опущена вверх. Садимся на левую ступню и на вдохе мы поднимаем голову и открываем глаза. При этом у нас мы продолжаем омкать в чакры. Омы делать, омкары. Угу. И потом, когда по заднему каналу, у нас глаза медленно закрываются. И голова немножко заваливается вперед. Такое положение спящего сидя. Вот. И потом делаем на 16-8-16. Слегка уронили голову вперед, выдохнули, глаза закрыли и начинаем поднимать медленно и глаза, и голову. По чакрам идем, вдох делаем. Когда пошел выдох, глаза медленно закрываются, голова слегка наклоняется вперед. на 16. Ушли в наклон. Поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 16. Поменяли ножки. Опять слегка завалили голову вперед. Выдохнули. Глаза закрыты. Идет вдох по чакрам. Глаза открываются. Голова поднимается в вертикальное положение. В верхней точке, в бинду, глаза открыты, идет выдох, глаза медленно закрываются. Старайтесь не бросать веки, потому что какой-то у большинства народа фазовый переход идет. Он так медленно закрывается, потом бах, они уже закрыты. Вдох на 16. Раз. 2, 3. Расслабляем плечи. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Задержка, ушли на пол. Повисли. 2, 3. Расслабляемся глубже. 6, 7. Ом, 8. Поднимаемся. Выдох. 2, 3. И выдох растворенный такой, мы глубже расслабляемся. 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16. Ножки вперед. Ом мани крия. На вдохе выдохнули. Голова чуть упала, и начинаем мягко, медленно поднимать голову и по чуть-чуть открываем глаза. При этом внимание у нас идет по чакрам. И мы все это в таком зависшем состоянии делаем. Открыли глаза в самом верху, и на выдохе мягко, медленно закрываем. И у нас все идет расслабление. Угу. Вдох на 16. Задержка, наклон. Джаванхару держим, помним. Поднимаемся. На вдох, выдох. Хорошо, отдышались. Получается? Прямо вот на 16 получается? Дышать, вдыхать нет. Вдыхать, а выдох? Получается. А у кого наоборот? Вдох труднее. Вдох труднее, да? Значит, смотрите, здесь именно вот в этом положении самое трудное, да, вдохнуть? Понятно, да, почему? Потому что сгибает, напрягается спина. Но вот в этих положениях попробуйте, давайте на левую ногу сядем. Я хочу постараться до вас донести тонкое составляющее, что вам поможет удлинять дыхание. Смотрите, я сейчас немножко сутулен, у меня тут и поясница чуть-чуть вывалилась. Вот. И когда я выдохнул, я начинаю себя вот воздухом, как шина меня начинает изнутри чуть-чуть вытягивать. То есть не старайтесь специально вытянуться, но вот этот вдох, он у вас будет постепенно как шину надувать. То есть вот. И я вот надувшись, я внутри как стальной становлюсь. Я могу сюда. Понятно, да, о чем я говорю? То есть ваше тело, все, клеточка за клеточкой начинает вот за этим вдохом следовать. И этот вдох вас потом удерживает. Давайте попробуйте просто сейчас отработать настолько, насколько вы можете. Ну, давайте чуть забавим темп, допустим, на 12 сейчас делаем вдох. Спокойненько выдохнули. И начинаем вот так чуть-чуть обмякли. И начинаем со вдохом наполняться вот этим вот стержнем внутри. Здесь просто сделали Джаланхару, глаза в межброви, голосовую щель закрыли и обмякли. Отпустили Джаланхару и мягкий выдох. Давайте на правую попробуем. Чтобы вы почувствовали ощущение вытяжения каждой клеточки вашего тела. Вот этот вдох, он будет вас вытягивать вверх. Поэтому вот ощутите, что вы были слегка сутулыми, расслабленными. Выдохнули, и тут он начинает вас наполнять. Воздух пошли. Макушкой вытянули, Джаланхара Бандха, глаза межброви, выпустили живот. А макушка нас вытягивает, плечи от ушей, чуть-чуть донадавливаем на бедро, отпустили верхний замок, до вдох, мягкий выдох. И попробовали две ноги вперед, то же самое. Выдох, выдох, пошли. Здесь как бы можно ноги на себя чуть-чуть натягивать, к себе их тянуть. То есть мы нас на голеностопах и на себя тянем, тем самым мы вытягиваем макушку. Джаланхара, глаза межброви. Еще можно попробовать до вдох сделать. Выход через отпускание замка сначала и мягкий выдох. Вопросы есть? Хорошо, все на том. Держать хочется, зависнуть. Точно. Вот. И именно это старайтесь не то, что добиться, оно у вас появится просто. Есть такое ощущение? Время такое мы мысленно говорите, там 6, может, как уже? Да, то есть. И поэтому ни в коем случае не старайтесь удлинять произвольно, да? То есть я поэтому вам по одному разу добавляю всего. И поэтому вы сами видите, где у вас предел, что там, скажем, не хватает уже вдоха. Значит, все, вот сразу откатитесь назад. Не нужно там быть чемпионами. Потому что если вы стараетесь стать чемпионами, это может привести к проблемам. А тут вот плавно, плавно, плавно, потом вы сможете сделать стандартное 24-12-24, это будет для вас спокойненько. И то не сразу, не с начала занятия. Постепенно прям будем начинать опять 6-3-6, оно легко. И мозг привыкает, что это делать легко. Для него это не будет вызывать стресс, если сразу давать там длинные пранаямы. Вот. А сейчас мы усаживаемся в Мхара Дваджасана. Такая поза для растяжения, она очень полезная. Рекомендую для растяжения тазобедренных суставов, ягодичных мышц. Правая нога, правое колено нижнее, левая нога уходит голенью посередине правой ступни. И смотрите, что нужно здесь сделать. Правой рукой о пол опираемся. Нам нужно мягко растянуть, покачивая слегка, можно ягодицу поотрывать. При этом у нас все прижато. Смотрите, бедро, голень, ступня. Давим не на колено, ни в коем случае. На вот тут мышцу нашли, четырехглавые мышцы, и мы всю конструкцию прижимаем для чего? Чтобы у нас колено не поднималось. Лен, вот. Так, вот правая рука где у нас? Правая рука. Ага, а левой рукой на нижнее колено. Нижнее где у нас? О, все, сообразили. Так, и начинаем укладывать ребро на бедро. Очень мягко. Раз, два. Раз, два. Угу. Тянется там за боковая поверхность, тянется? Оль. Вот это, да. Вот это тянется. А у меня, например, ягодичная тянется. У кого-то бедро вот здесь, боковая поверхность. И это вот каждый получит ему сейчас то, что ему нужно. Да? То есть мягко. Да, вот если мы приподнимаем бедро. Что, повернулся, да? Ну потому что ты крутой уже стал. Ты вообще зачем пришел на обучение? Приходил, стал. Ну, ты говоришь, парень такой крутой, я один прибежал, всех замучил уже. Вот. Вот я сижу Бхара Дваджасана. Да? То есть это асимметричная асана, очень мощная. Она вот мне в данном случае растягивает мою любимую под ППМ. И вашу тоже любимую или нелюбимую, в зависимости от того, болит она или не болит. И она, как правило, вот, держит, не дает лотоса делать людям. И всякие проблемы с фоксартрозами, проще, проще, проще. Вот, поэтому еще раз покачались, покачались. И вот сейчас у нас идет Набхи-крия. Уже взрослая Набхи-крия. Все до этого были подходы. Мы ее теперь будем называть, вот эту штуку, то, что мы в самом начале, это Набхи-мудра. Упражнение Набхи-мудра. То есть мы делали вдох, с выдохом туда проваливались. Теперь мы делаем большое взрослое упражнение. И опять начинаем с очень неглубоких пранаям. 6-3-6 у нас будет вдох. Колено не болит. Вот смотрите, следите за тем, чтобы нижнее колено вот это или верхнее тоже не болели. Да? Хорошо. Воткнули саму мудру в пупок. И теперь у нас по каналу Арохан с омами. Мы делаем омы по чакрам. Вдох вверх. Здесь на 6 у нас будет задержка Джаланхара Банха. И считаем там ом 1, ом 2, ом 3, глаза межброви 4, ом 5, ом 6. Потом на задержке же мы мягко откидываем голову назад, ом 1, с открытыми глазами и выдох идет на 6. Закрываются глаза и в полуспящее состояние. Итак. Еще раз объясняю. На вдохе мы идем по всем каналам, на 6 вдох. Здесь идет задержка. И внимание в третий глаз. Считаем 6, потом мягкий, плавный уход назад, ом 1, и выход пошел аварохан на 6. Давайте попробуем сейчас спокойненько. Выдохнули, чуть-чуть голову наклонили и пошел вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вытянулись. Задержка. Джаланхара Банха. А макушечкой вверх. Три, четыре, пять, шесть. Мягко откинули голову назад. Раз. И глаза пошли, закрываемся. Выдох, уджай. Три, четыре, пять, шесть. Еще раз на шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Задержка. Ом один, ом два, ом три. Ом 4. Глаза в межброви. Откинули голову, открыли глаза. Выдох на 6. Раз. Два. Голова возвращается. Глазки закрываются. 8, 8, 8. Выдохнули. Вдох. Раз, два, три, четыре, плечи отслеживаем, 7, 8, вытянули с Джаланхары, плечи уронили, 4, 5, 6, 7, 8, мягко голову откинули, ом 1, открыли глаза и начинаем возвращаться, 2, 3, глазки закрываются, 4, 5, 6, 7, 8. И аккуратненько ползком перебираемся на другую сторону. Какой-то растянутый, а? Ничего не тянется. А может, ты просто не чувствуешь? Нечувствительно. Буратино. Нет, тоже не чувствую. Тоже не чувствуете? 2 недели, а то я уже ничего. Конечно. А, вот каждый что-то чувствует. Здесь стараемся вот сделать вертикаль, и тогда мы начинаем где-то что-то чувствовать. Здесь чуть-чуть по-другому будет восприятие. Можете отследить это. Поехали. Можно вытащить ногу, если не чувствую. На самом деле это потом делается в лотосе. Вот. Я поэтому упрощаю настолько, насколько это можно упростить. Вот. Нет, Ира, делай то, что у тебя было. Все. Не надо, потому что там начинает скругляться поясница. Если мы с укхасами, все равно все вот так вот опять рано или поздно забывают, у них вываливается. А здесь это критично. Чтобы был ровный позвоночник, он вытянутый, чтобы был. И насколько у нас? На 8 было, да? Сейчас попробуем на 10. Выдохнули. И пошел вдох на 10, 2. Задержка. Мягко назад, ом 1, открыли глазки, возврат, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, и еще раз, выдох, пошел вдох. Надо обмякнуть, расслабиться, плечи уронить, глаза в межброви, полуулыбка на лице. Лоб не морщим. Мягко откинули голову назад. Открыли глаза, выдох. Мягко закрываем глазки, голова вперед наклоняется. Вот, это очень мощная крия. Потом, когда ее делаешь в лотосе, там воздействие просто, когда лотосом держится нижний этаж, он вообще выставляется как, не как каменный, скорее, каменный — это что-то жесткое такое, такая очень хорошая, гибкая, мощная основа. То есть как вот змея, она умудряется там на хвосте стоять, так же здесь вот это вот, недаром сравнение с кундалини, что она здесь у нас вот свернутая змея. Именно эта вот сила змеиная такая удерживает тело, будет и энергия, она, вы будете ей управлять вверх-вниз. То есть это вот змея поднимается, опускается. Здесь вот как раз и начинается кундалини-йога реально. Угу. Ну и сейчас давайте мы с вами подышим йони-мудру, и после этого у нас будет... Там тренировка у нас есть? 20-15. А, 20-15. О, у нас еще есть время. Очень хорошо. Тогда у нас... Давайте все-таки со свечки поработаем. Всем хватит, так что сейчас. Единственное, вот у Ганеши не хватайте за саму палочку. Он добрый, он все отдает, сразу она выдергивается. Вчера было занятие, посвященное одним, ну то есть практически вот санскриту Федерации йоги. Мы там как раз вот мантры проходили, пели. В конце я дал длинную мантру, там такую хорошую. И мне девочки сегодня говорят: Николай, что это вообще какая-то была фантастика. Они, причем они к экзамену готовились, не спали практически никто. Говорят, это фантастика какая, сколько сил, это же вот, сколько сил дает мантра. Вот, поэтому это действует. От души пели, когда уже вот две недели занимается так одним и тем же, они в конце концов. Ну, мантры надо, их нужно долго петь, и тогда начинает работать. А если групповое пение, это вообще супер. Вообще все это было связано что-то последние дни у меня со звуком. Вчера мы были на Хабенском, это контрабас. Очень томасичная пьеса, такая очень тяжелая, прям, знаете, Томас в Томасе Томасом погоняет. Но, друзья, это вот как Лена, у меня жена сказала, что это вот второй Смоктуновский на уровне. Я вот видел его как актера в кино, у меня, ну, вернее, герои, видно, не нравились. Но там опять про звук все это было. То есть тема звука. Юра как начала вчера, видно, вот практику со звука, так она вот и гнала прям все вперед. Удивительно вообще, интересно. Так, берем. Еще одну нужно. Что? Еще одну нужно. А, пардон. Сейчас все три будут. Для трех глаз. Так, я себе одну выберу. Так, берем свечку. Сейчас я вам донесу. Поем три раза ом. Закрыли глаза. Поем три раза ом. Вдох. Акцент на «м» делайте, то есть разделите на три равные части, чтобы у вас ажня пробудилась, загудела. Вдох. Сесть на болстера, просто пристально смотрим без напряжения. Еще раз напоминаю, на яркую часть свечки. И теперь представьте, что вот это у вас в третьем глазу находится такая большая линза, и через эту линзу свет фокусируется и добивает вам до затылка, в бинду висарга. При этом вы сейчас будете запоминать эту свечу. Вот, что она живая, что она такая яркая, желтая. Медленно закрыли глаза, ощутили, увидели пламя свечи, которую вы только что видели, и вот тот свет, который сфокусировался у вас изнутри на затылке, мы омом опять в ажню чакру вперед. Вдох. Части пламени. И снова представляем, что у нас в третьем глазу большая линза, которая фокусирует яркий свет свечи во внутреннюю часть затылка, туда, в бинду висарга. вкладываться. Вперед и выдвинуться. Сели в удобную позу. Сейчас продышку не будем делать, потому что у нас такое медитативное состояние так уже есть. Приготовили руки к йоне мудре. Делаем длинный вдох и уходим в йоне мудру, после чего делаем всю комбинацию того, что мы делаем в йоне мудре, рассматриваем картинки в конце и потом укладываемся в шавасану. Делаем вдох, поехали. Можно запрокинуть голову, кто у кого шея, нет проблем. Сильно давим большими пальцами в козелки. И внутри стараемся прослушать ом. Он у вас должен уже как бы так ом, ом, ом, ом, ом что у нас было, оно продолжает у нас в шавасане. Если поясница напряжена, болит, можно подсогнуть коленочки или вообще даже лечь на бок. Очень интересные шавасаны на животе. Это для особых состояний ума. Смотрите, чтобы вам было комфортно. Почувствовали растворение ощущений своего тела, как будто вы почувствуй все окружающее. То есть нет отдельно вашего тела, отдельно комнаты, дома, коврика. Есть ощущение растворения вашего тела в окружающем пространстве. И делаем вдох поглубже. Уводим руки за голову, мягко потянулись. Согнули коленочки. Плавно завалились на правый бок. Ощущаем свое тело. Прилетели, залетели в тело. Ощущаем его все гудящим, таким приятным, живым. С помощью рук поднимаемся. Усаживаемся в удобную сидячую позу. Делаем длинный вдох, и улыбка у нас становится все шире и шире. И с выдохом пустили всю эту улыбку по своему телу. Точно. И с очередным выдохом уронили голову вниз. Со вдохом открыли глазки, поднимаем голову. На сегодня занятие закончено. Желаю вам здоровья, успехов в ваших делах. У меня на сегодня в распечатанном виде нет домашнего задания. Я его подготовлю. Вы найдете тогда его в кабинете. Но там просто то же самое, что вот мы делали с вами. Только у нас уже, если в прошлый раз у нас был просто подъем вверх, то у нас теперь полный канал идет с махом мудрами, вот то, что мы сегодня делали. Просто постарайтесь запомнить. Плюс добавляется напхи крия. То есть там идет 1-1-1 пропорции. На 6 вдохнули, задержка. Вот, откинули голову. Я это опишу в ближайшее время, прям буквально сегодня-завтра. Вот, вопросы есть? И говорить не хочется, правда? Всего вам хорошего. Можете поздравить двух выпускниц, двух Ир, которые... И одного абитуриента. Вот, давайте чуть-чуть похлопаем. Ира Бабина закончила модуль по опорно-двигательному аппарату. Вот. А Ирина Еремина, она три модуля закончила, третий модуль. Так что она большой-большой у нас теперь йога-терапевт. Вообще, да. Вообще.